Почти, ответила я почти честно. У кого-нибудь есть часы с секундной стрелкой? Самый молодой из них снял часы и протянул мне. Я отметила реальное время, 5:30 утра, и перевела стрелки на 12. Затем прикрепила часы на зеркало заднего вида. Сержант пожелал нам вслед удачи, но на лице у него ясно было написано: «Лучше вы, чем я». Вокруг нас небо начало розоветь, но там, где стояли машины, продолжалась ночь. Время для попавших в ловушку машин остановилось, но только с точки зрения внешних наблюдателей. Для пассажиров все казалось нормальным. Разве что, обернувшись, они увидели бы молниеносно разгорающийся рассвет. Первые 50 ярдов дались нам с безотказным довольно легко, но когда мы подъехали ближе, машины и мотоцикл словно бы начали разгоняться. Поравнявшись с зеленым вагончиком, мы ехали уже со скоростью 60 миль в час. Я посмотрела на часы на зеркале заднего вида и отметила, что прошло ровно 3 минуты. Безотказно следил за тем, что творилось позади нас. Когда мы двинулись в сторону нестабильности, движения полицейских ускорились и ускорялись до тех пор, пока фигуры не превратились в размытые пятна. Машины, перегораживавшие дорогу, развернулись и помчались прочь с устрашающей скоростью. Еще безотказно заметил, с какой скоростью поднимается солнце, и громко спросил, какого черта он тут забыл. В зеленом фургоне ехали двое, мужчина и женщина. Женщина спала, а водитель смотрел на черную дыру, возникшую впереди. Я заорала, чтобы он остановился. Он опустил стекло, и я повторила приказ, помахав перед ним удостоверением. Он послушно нажал на педаль тормоза, и тормозные фары пунктирной линии прочертили тьму. Прошли 3 минуты 26 секунд с начала нашего путешествия. С того места, где расположилась хроностража, были видны только тормозные огни зеленого фургона, которые медленно приближались к черной дыре. Хроностражники смотрели на это целых 10 минут, как зеленый фургон почти незаметно сворачивает к ограждению шоссе. Было около 10 утра. Оборудование пригнали прямым ходом из Орхема. Груз и оперативники прилетели на тяжелом вертолете «Чинук», принадлежавшем типа А-12. Тем же рейсом прибыл полковник Тоскливер, чтобы лично приглядеть за операцией. Он был крайне удивлен, узнав, что два обыкновенных офицера сами вызвались выполнить это опасное задание. И еще больше удивился, когда никто не смог объяснить ему, кто они, то есть мы, такие. Даже проверка регистрации моей машины ничего не дала, потому что по бумагам она все еще принадлежала гаражу, в котором я ее купила. Единственным светлым пятном во всей этой истории был сферический предмет, который держал в руках офицер, сидевший на пассажирском месте. Если дыра вырастет еще хоть немного, время начнет утекать с такой скоростью, что даже самому быстрому транспортному средству понадобится не один месяц, чтобы догнать нас. Тоскливер опустил бинокль и вздохнул. Ему выпала вонючая, безнадежная, одинокая служба. Он работал в хроностраже почти 40 лет, стандартных земных лет. Зарегистрированных рабочих лет насчитывалось уже 209, а его собственных физиологических лет – только 28. Он был младше своих детей, его жена коротала дни в доме престарелых. Когда-то он думал, что фантастическая оплата компенсирует ему любые связанные со службой неприятности. Оказалось, нет, не компенсирует. Когда зеленый фургон исчез у нас за спиной, безотказно снова обернулся и увидел, что солнце поднимается все быстрее и выше. Из ниоткуда возник вертолет хроностражи с характерной надписью «ХРСТР» на борту. Перед нами оставался только мотоциклист, находившийся в опасной близости к черной вращающейся дыре. Он щеголял в красном кожаном костюме, и мотоцикл у него был суперский, «Триумф». По иронии судьбы, единственный, который мог бы удрать от воронки, сообрази водитель, в чем дело. Нам потребовалось еще 6 минут, чтобы поравняться с ним. И когда мы приблизились, рев воронки уже перекрывал свист хлещущего навстречу ветра. Наверное, это похоже на тайфун над головой. Мы по-прежнему отставали на 12 футов и с большим трудом удерживали дистанцию. Стрелка спидометра Порше достигла отметки 90 миль, и тут мы, наконец, поравнялись. Я посигналила, но все звуки заглушал дикий шум. «Готовься!» — крикнула я безотказно. Ветер трепал наши волосы, рвал с тела одежду. Я посигналила фарами, и мотоциклист, слава богу, заметил нас. Он обернулся и помахал рукой, решив, что мы предлагаем устроить гонки. И прибавил газу. Его тут же засосала воронка. Он словно вытянулся по всем осям, вплыл в нестабильность, и через секунду его не стало. В ту же секунду я поняла, что ближе подъезжать нельзя. Ударила по тормозам и заорала. «Давай!» Шины аж задымились. Нас понесло юзом по гудрону. Безотказно метнул мяч, который словно распух до размеров дыры, потом стал плоским, как диск, а дырка вдруг вытянулась в линию. Мы увидели, как мяч попал в дыру, разок отскочил, позволив нам проехать. В тот момент, когда мы прошли по краю бездны, я посмотрела на часы. Мяч закрыл последний отблеск мира, оставшегося позади, и мы рухнули в бог знает куда.